20 сентября в Пхеньяне в Храме науки и техники открылся 16-й фестиваль архитекторов 21 мая. В его работе принимают участие архитекторы, инженерно-технические работники, работники научно-исследовательских институтов, органов образования, преподаватели и научные сотрудники. Ими представлены 200 с лишним проектов для архитектурных сооружений и более 30 проектных программ и мультимедии, научные статьи, стройматериалы и строительные приборы и инструменты. На открытии были соответствующие работники, проектировщики, работники органов строительных работ, надзора предприятий по производству стройматериалов, органов науки и образования, архитекторы, инженерно-технические работники, преподаватели и научные сотрудники.